не должно быть оптовым с исчислением процентов прибыли. Как поэт, еще раз говорю, лучший прием для успеха — это вы мне снились. Долбите, как детям, пока не подействует. Другой мой знакомый, как он сам выражался, работал фарфором. Прием, по-моему, тоже дешевый. Однажды купил он на аукционе прескверную фарфоровую кошку и китайца, которого, если ткнуть в затылок, он начинал мотать головой. С тех пор владелец этих вещей говорил всем дамам, на которых имел виды: «Старинный фарфор любите?» «Какая уважающая себя дама?» — осмелится ответить: «Не люблю». «Люблю», — ответит она. «Очень? Ах-ах, ужасно люблю. У меня есть очень недурная коллекция старинного фарфора. Не хотите ли зайти осмотреть? Удобно ли?» Впрочем, часто дама, уже собираясь уходить и надевая перед его зеркалом шляпу, вспоминала: «Да, а где же этот твой знаменитый фарфор? А вон там стоит. Ткни китайца в затылок. Видишь, как забавно? Настоящий брат алебастр». И долго еще после ухода парочки китаец с задумчивой иронией качает видавший виды головой. Последний совет. Женщина, даже самая бескорыстная, ценит в мужчине щедрость и широту натуры. Женщина поэтична, а что может быть прозаичнее скупости? Любящая женщина, которая с негодованием откажется от любой суммы денег, ни слова не возразит вам, если вы купите ей билет в театр или заплатите за нее в кафе. Один известный мне человек сразу погиб во мнении любящей женщины после того, как, расплачиваясь в кафе, стал высчитывать: 2 стакана кофе с булочками, 3,5 марки, ты пила белый кофе, я черный, значит, с меня на 0,5 марки меньше. Да ты откусила своими очаровательными белыми зубками у меня кусок пирожного, приблизительно 1/3, значит, с тебя еще 20 пфеннингов, с тем, что я платила за тебя в трамвае, с тебя, царица души моей, 2 марки 35 пфеннингов. Нужно ли говорить, что на таком пустяке этот идиот сломал себе шею, хотя и был красив, как бог? Кстати, вы, может быть, спросите, а где же советы, как ухаживать не за дамами, а за девушками? Этих советов я не могу дать, потому что за девушками не ухаживают. Им делают предложение и женятся. После же женитьбы молодой человек может прочесть мое руководство сначала, и то руководство это будет полезно не тому, который женился, а другому молодому человеку, постороннему.